То, что, да, конечно, часто бывает так, что этого запроса вначале нет, потому что человек не понимает, зачем ему, вообще говоря, это нужно. И в таком случае я даю себе и клиенту так называемые одну, две, три, максимум три. Три – это прям верхний предел. Мотивационные сессии. И что я делаю на сессии? На сессии я стараюсь поймать эту самую мотивацию. Ее выработать, ее создать, ее найти. От чего мы обычно пляшем? Когда мы расспрашиваем человека о его жизни, мы массу времени и сил тратим на то, чтобы понять, а что его не удовлетворяет в его жизни сегодняшней. Причем редко бывает так, чтобы там, допустим, только стояло, что вот меня все удовлетворяет, но вот жена орет, да, типа, вот это плохо. Вот. Если разговаривать с человеком 5 минут, то, видимо, это все, чем он ограничится. А вот если убить на это сессию, то в процессе там всплывет еще целое. Ну, то есть первую сессию. Ну, давайте начну тогда совсем чуть-чуть пораньше. То есть вот вам привели клиента. Вначале вы в любом случае занимаетесь тем, что врачи называют сбором анамнеза. То есть мы расспрашиваем самого пациента, сначала с ним разговариваем. Ну или можно сначала с родственниками говорить, на самом деле значения не имеет, но смысл в том, что нам нужно собрать от него и от его родственников объективную, ну то есть с этой точки зрения, да, и субъективную, то есть с его точки зрения информацию о следующих моментах, да? А есть ли какие-то жалобы у него сейчас? Есть ли что-то сейчас, что беспокоит непосредственно его? Здесь же там выясняем, чего не устраивает, собственно, окружающих. Жалобы членов семьи. Следующий момент. Выясняем про его семейную историю. Были ли в семейной истории какие-нибудь там зависимости? Были ли суициды в семье? Были ли случаи психических расстройств? Далее. Как прошло его детство? Особенно нас интересует, как прошел первый год его жизни, первые 6 лет, по большому счету, его жизни. И там очень важные есть моменты. Часто, к сожалению, в прежние времена, сейчас тоже случается, но реже, детеныша, чья мама должна была выйти на работу, скажем так, ну, было полгода, там, 3 месяца, год, делегировали бабушкам, часто в другой город, на полгода, на год и более. Как вы думаете, с точки зрения психологии развития, чего это дает человечку? Низкую самооценку и ощущение «мама меня бросила, потому что я плохой». Как бы хорошо ему не было у бабушки, какая бы при этом ни была мама. Это закон. Знаем, да? Вот. Выясняем наличие вот таких вот обстоятельств, каких-то других. Выясняем, какие были отношения между родителями на тот момент, когда он был мелкий, там. А старшие братья и сестры, младшие братья и сестры, когда появились, чего-то как. По большому счету мы выясняем, откуда у него зависимость взялась, как слой его детства так формировалось. Вот, значит, потом что мы делаем? Значит, до 6 лет сильные травмы, переживания, может быть, сложные медицинские манипуляции, болезни и так далее. Было ли в детстве так, что ночью ходил и разговаривал в ночной нурез? Ночной нурез о чем нам говорит? В первую очередь. Ай? О чем? Ночной нурез в первую очередь говорит нам о том, что в психологическом климате семьи что-то был какой-то совсем караул в детстве ребенка. Знаем, да? И выясняем, в чем этот караул заключался. Может быть, как раз тогда там типа папа начал пить, уходить из семьи, или мама там начала чего-нибудь там. Вот, значит, выясняем, что там происходило. Дальше. Пошел в садик или в ясли, ну или еще куда-нибудь. Ну, в садик пошел. Нас интересует вот что. Как складывались там и тогда его отношения с другими детками? Как к нему относились воспитатели? С каких себя он вообще помнит? Отрывочные воспоминания, связанные воспоминания. Потом в школку пошел. Значит, в школке какие отношения были с одноклассниками, были ли друзья, какой был по характеру в школе. Ну, надо было сказать чуть раньше, надо еще спросить, какие по характеру мама и папа, какие между ними были взаимоотношения. Я сказала, вот, полностью спросить человека самого описать характер мамы, характер папы, как он это воспринимал там и тогда. Если у вас есть объективная возможность посмотреть на этого папу или на эту маму воочию, еще и у них что-то поспрашать, это идеальный вариант. Ну нет, так нет. Довольствуемся субъективной информацией. Вот. Дальше, значит, жизненный путь. Школа, там, чего там, институт или чего-нибудь еще, там какая-то работа. И здесь выясняем, если были какие-то стрессовые события, там, я не знаю, там, увольнение, потеря работы, там, смена коллектива, там, как на это реагировал. То есть выясняем, короче, его стратегии совладания, какие были, как он реагировал на какие-то стрессы в своей жизни там и тогда. Дальше. Как в это время там, чего в родительской семье происходило? Тоже были ли какие-то там конфликты, может быть, разводы, может быть, переезды, может быть, какие-то там потери, чего-то там еще в таком духе. И как он на это реагировал, что чувствовал, там, что думал, какие решения для себя принимал. Дальше, значит, личные взаимоотношения с противоположным полом или с тем же полом, если ориентация не такая, как у большинства. Значит, здесь выясняем, там, когда чего влюбился, там, по чьей инициативе расстались, как переживал разрыв, если разрыв не по его или ее инициативе. Ну, потом, соответственно, там, дружеские отношения, если таковые были, там, как там в них складываются отношения на текущий момент, какие отношения в семье, где живет, что это семья, что там за расклады. И потом, если, допустим, у нас клиент алкоголик, например, да, про любую аддикцию то же самое, но я просто на примере алкоголя расскажу проще. Вот, соответственно, когда впервые столкнулся с алкоголем, как это все происходило, что об этом помнит, да, вот эта фиксация, помните? Например, дали пиво попробовать родителей в 5 лет, а косел, понял, прикольно. Ну или там позже, там, я не знаю, шампанское на вечере с одноклассницами, стал раскрепощенным, там со всеми девками знакомился, все было хорошо. Это не важно, такая-то история есть у каждого. А первая встреча с объективным агентом, с которым имеем дело, да? Значит, что и как происходило. Потом дальше, как оно, значит, там нарастало, что при этом происходило с людьми, с обществом, что давало употребление там этого вещества или там это поведение. А? Конечно, мы клиента спрашиваем обо всем об этом очень подробно, и тратим на это первую из наших мотивационных сессий. Если у нас вдруг осталось время, то мы можем позвать его родню, которая его привела, или там кого, кто привел, и у них еще раз спросить то же самое, только вот, ну, с другой стороны. Я вас уверяю, что к концу вот этой первой мотивационной сессии вы примерно сами для себя поймете, есть ли у вас шанс заиметь эту мотивацию со стороны клиента, у вас лично. И, соответственно, в чем она может быть? Потому что мотивируем клиента мы на решение его проблем. Да? То есть проблема его родственника в том, что он пьет. А его проблема может быть в том, что он там имеет плохие сексуальные отношения, не умеет там знакомиться с девочками, испытывает тревогу, беспокойство, не может справиться там с чем-то. Ну, что-то еще, ну, всегда есть что-то еще. У него есть какая-то проблема, может быть, совсем не связанная с алкоголем, которую вы можете выстрадать, если будете тщательно собирать анализ, так, как я сказала. И, соответственно, цели психотерапии, психотерапевтический контракт может быть первичный, вообще не связан с алкоголем. Потому что мы часто сможем выяснить, да, допустим, во время консультационной сессии, что алкоголизм – это симптом, а корнем является депрессия, тревога, неумение общаться с людьми, то, что не справляется с работой, то, что выбрал себе там неадекватную профессию, теперь она ему не нравится, что делать, он не знает, он в тупике себя ощущает, поэтому все. Или еще что-нибудь. Ну, когда, короче, там вот сколько людей, столько судеб, правильно? Принцип понятно? Понятно? Я предложу. Вот. Ну, а он, собственно, и не меняется. Вот. И потом вторая сессия, максимум третья, где вы уже как бы вот закрепляете достигнутое, куда идете. Причем, вот тоже хочу сказать, что на первых порах, на мотивационных сессиях очень важно делать небольшие интервенции, да, в чем-то помогать клиенту измениться, осознать что-то. И это подчеркнуть, обязательно сделав в конце финальный шеринг. Сказать, ну вот смотрите, сегодня мы поговорили об этом, об этом, об этом. Выяснили, что вот проблемные зоны у нас такие, такие, такие-то, что если вы захотите, изменить можно вот это, вот это, вот это, вот это вы можете самостоятельно, вот это у нас вообще изменение не подлежит, а вот над этим мы могли бы поработать с вами, если захотите. Результат мог быть таким-то, или таким-то, или таким-то, или таким-то. Ну и финально, то есть если удается замотивировать, то заключается контракт, вперед работа. Не удалось, но на самом деле смотрите, какая штука. Существует огромное количество методов и способов работы там, с зависимыми. Да? Вот сейчас мы даже в большей степени не химические говорим, с ними это как раз более-менее понятно. А обычно мотивацию на изменения не имеет ну, такую четкую самостоятельную, разве что роботоголик. И вот с ним как раз легко ее найти в процессе. А, ну, может быть, сексуальный эффект иногда. И с ним тоже легко найти в процессе. То есть там всегда есть ловушки, да, которые его не удовлетворяют, но которые вы можете выйти на проблемные зоны, то есть бы и с ними начать, собственно, работать. Ну, вот. Что касается химически зависимых, то вот тема основная вот такая. И если я понимаю, что я не смогла, ну, правда, терапевт не может же быть хорош для всех, правда? Ведь у всех у нас есть какие-то группы клиентов, с которыми мы хорошо работаем, с которыми похуже, там, и так далее. Вот. У меня всегда в запасе есть несколько координатов коллег, к которым я с удовольствием направляю клиентов, с которыми понимаю, что я сама справиться не смогу. Ну, не мой клиент, но бывает. И вот у меня есть совершенно замечательная коллега, чем телефоном могу поделиться. Она психотерапевт, нарколог, доктор наук, 37 лет. Ведущий научный сотрудник научно-практического центра наркологии. Совершенно божественная женщина, мы с ней вот, ну, мы транзактно вместе учились какое-то время. Вот. Надо дать координаты? Ее зовут Агибалова Татьяна Васильевна. Агибалова Татьяна Васильевна. 8-916-141. 62-82. 8-916-141-62-82. Ну, лучше, если собираетесь клиенту направлять, позвоните вначале сами, скажите, что вот так и так, я там то-то, телефон дала опять блоку, вот, сказала, что можно направлять клиента вот такого-то рода. Ну, вы себя мобильный или еще раз? Агибалова. Агибалова. Вот. А почему ее? Потому что она может, если что, положить к себе в отделение. И у нее там в отделении есть неплохие условия. И многих пациентов надо вначале все-таки, ну, детоксицировать. Там это можно сделать хорошо и грамотно. То есть просто огромное количество хороших наркологов работает по выезду, которые назначают грамотное лечение, которые реально помогают людям. Но также огромное количество, ну, не очень хороших профессионалов своего дела тоже присутствует на этом рынке. Понимаете? Вот. А Татьяна, она молодец. Она может там подсказать, если там вызвать, то кого там, если там привезти, то куда, если положить, то куда и как, какие варианты, какие условия. Вот. А как психотерапевт, она просто богиня по работе вот именно с алкашами и наркоманами тяжелыми. Вот. Лучше нее я не встречала никого, кто работал. Ну. А если у вас есть координаты хороших наркологов, ну, в смысле, психотерапевтов, наркологов, психологов, которые любят работать вот с тяжело зависимыми, да, то делитесь и со мной, и друг с другом, потому что всегда приятно, когда есть база данных, куда можно просто там, если что, перенаправлять сложных клиентов. Да. Еще хотела бы тоже поделиться так, лирикой. Это не я придумала, мне рассказали, откуда это изначально пошло, я уже даже не знаю, рассказали коллеги. Есть клиенты, так называемые медведи, которые ходят и жрут терапевтов. И который придет к вам и расскажет в процессе, что я вот там у того был, он мне не помог, у того был, может быть, ты мне поможешь, гнусный плешивый старикашка, да? Вот, значит, ну, да. И психотерапевты их называют медведи, мы их обычно знаем и друг другу перезваниваем. Мне к тебе медведь пришел, вот, ну и так далее. Или я к тебе медведя послал. А иногда они сами ходят и как бы никого не спрашивают про координаты следующей жертвы. Вот. Я прошу вас в таких случаях, если вы понимаете, что перед вами медведь, во-первых, максимально быть в этике. Медведь – это медведь. Уйдя от вас, он так же плохо скажет и о вас. Это закон. Ни в коем образе, как бы вы по-настоящему не относились к коллеге, у которого только что побывал медведь, может быть, вы его считаете, там, где-нибудь, там, на семинарах встречались, там, на циклах или еще где-нибудь, и считаете, что это профессионал очень низкого класса. Но к вам пришел человек, который его хает. Не поддерживайте никогда. Скажите, что, ну, вот, зря вы так, он хороший специалист, я знаю много клиентов, которым он хорошо помог. Вам не помог, значит, просто не ваш терапевт. Так бывает. Иногда бывает, мы меняем по десятку стоматологов, прежде чем найдем своего. Хотя эти же стоматологи успешно работают с другими людьми. Просто не ваш. Давайте разбираться, я ваш или не ваш. Может быть, и я не ваш, а может быть, и ваш. Давайте смотреть, давайте работать. Вот только так. И если вы вот это сразу обозначите, то тогда, придя к следующему, и не удовлетворившись вами, а как правило, не удовлетворившись, по крайней мере, так много грязи на вас он уже не выльет. Если вы, ну, понимаете, о чем я, да? Кто-нибудь уже сталкивался? Да. Да. В общем, чем больше работаешь, тем больше сталкиваешься. Это закон. Вот. А среди зависимых медведей много. Да. Потому что у них, к сожалению, есть еще такая нехорошая привычка подсаживаться на терапевтов, особенно если терапевт противоположного пола. Особенно если там, ну, не знаю, там интересная женщина, интересный мужчина, и вот перед вами зависимый противоположного пола, очень велика вероятность того, что там на вас переметнется любовная аддикция данного конкретного пациента, ну или какая-нибудь там еще. Вот. Но то есть, по большому счету, если оперировать терминами психоанализа, это происходит там перенос, контрперенос. Да? И по идее его нужно отрабатывать в этих терапевтических отношениях и так далее и тому подобное. Да, это все можно делать в теории, но на практике далеко не всегда. Вот. Поэтому у меня было много случаев в практике, когда мои коллеги мужского пола отсылали ко мне зависимых теток, а я зависимых дядек отсылала к коллегам мужского пола, чтобы, по крайней мере, этот момент исключить. Потому что там и без этого работы немерено, да? А если еще и это, на мой взгляд, это может помешать терапии. Иногда помогает, но крайне редко, чаще мешает. Вот. Поэтому иметь в запасе достаточное количество координат, терапевтов противоположного с вами пола, чтобы делиться клиентами. Это норма жизни. И часть нашего профессионального дружества. Вот. Так. Ну, о хорошем поговорили. Спасибо за вопрос. Еще вопросы есть? Нет. Тогда движемся дальше. нарастания зависимости у человека фактически происходит духовная смерть. То есть человек ведет связь с чем-то очень важным внутри себя, теряет связь со своим «я», не может там, такие экзистенциально важные, что называется, глубокие контакты с другими находить, отношения формализуются, эмоциональная значимость теряется, и фактически человек таким роботом становится однозадачным. Вот. И здесь есть очень интересный момент. А вы же знаете про тему такую, как смена эффективной реализации, да, мы про это уже немножко говорили. Я бы хотела, мы подробнее об этом поговорим позже, о сектах и автоматическом поведении. Я бы хотела сказать о следующем, что довольно часто зависимые личности пытаются найти смысл в фанатичном следовании какой-то религии. И здесь надо отметить, что традиционные религии фанатизма вообще-то не поощряют. Ну, как бы так. А вот секты наоборот. И очень часто зависимые находят себя в сектах. По большому счету, с точки зрения я уже говорила об этой модели, да, которую, к сожалению, я чаще слышу от коллег-психиатров, нежели от коллег-психологов, да, о том, что социально приемлемая аддикция, социально неприемлемая, вот давайте всех оздоравливать через интернет-зависимость. Сейчас. Вот. Просто была в мае конференция, которую проводили в МГУ, по поводу вот, интернет-зависимости, в первую очередь, я там тоже там доклад сделала. Вот. И там был коллега, врач-психиатр, доктор наук из Казани, по-моему, которая вот эту тему так активно продвигала, там ряд людей там, к нему в этом всем присоединялись. Вот, по-моему, вот хуже ничего придумать себе нельзя. Вот то же самое ровно с сектами и вообще вот с религиозными такими всеми делами. Потому что человек, да, зависимый, ему нужно на что-то опереться, у него нет стержня, у него проблемы с этим, у него нет опоры. И он эту опору ищет в бутылке, в интернете, там, в чем-то еще. Да? Он ее находит, например, там, в религии. И он превращается в фаната. Вот. Потому что, ну, на самом деле, в футболе ничего плохого нет. Футбольные фанаты – это в религии только хорошее. Но религиозные фанаты – это, в общем-то, тоже не очень сладко. Вот. И очень часто, например, я слышу обвинение в адрес тех же самых анонимных алкоголиков, что это секта. Что это секта, которая подсаживает алкоголиков, собственно, вот на себя. Но здесь немножко другое, там все-таки работа идет. И в отличие, допустим, от какой-нибудь религиозной секты, анонимные алкоголики денег друг из дружки не вытягивают. И квартиру отписывать не просят. Но они открыты. Они открыты. Они открыты, да. И если я какое-то время назад так со скептическим таким отношением, в общем-то, к анонимным алкоголикам, с большой долей скепсиса относилась, да? К структуре организации, к тому, что они там делают и что происходит. Вот. А сейчас, может быть, там, поумудрив опыта поднабравшись, хочу сказать, что, конечно, правильнее для человека заключить контракт с психотерапевтом и работать над изменением своей личности. Но вы же понимаете, каких денег это стоит? Если работать с хорошим терапевтом, да? Я думаю, там большинство присутствующих личную терапию проходили и примерно знают, и точно знают, сколько это стоит, да? У известных, опытных, у хороших терапевтов. Вы же кому попало, не пойдете на личную терапию? Не пойдете, вот. Соответственно, вы можете работать в госучреждении, там, в частной практике, и у вас есть какой-то там, ну, спектр клиентов, которые вам платят денег, соответственно, за работу. И вы понимаете тоже, что это, в общем-то, не 3 копейки. Бесплатной, качественной психотерапии в мире не найти нигде. Есть только консультативные какие-то приемы. Но также, потому что психотерапевтическое образование стоит таких денег, что их потом нужно отбивать. Этим потом просто нужно зарабатывать себе на жизнь, то как бы. Ну кто даст психотерапевту адекватную зарплату? А? На больную тему попали. Конечно, да, сейчас открываются центры вот, коррекции, там работают семейные психотерапевты бесплатно. И прочее. Государственные. Зарплаты. 20 тысяч, как у всех, ставка на ставке работает там, и дальше зависит. Смотрите, какая штука. В принципе, в открытии таких центров, в создании таких ставок, нет ничего плохого. Потому что молодой идея специалист... Хорошая, не-не-не, смотрите, сейчас поясню. А молодой специалист, который только что закончил обучение, ему же надо где-то тренироваться. Да. Практику. Вот кто его возьмет в частный такой, центр? Да, по факту такое получается. Что... Так это нормально. Это нормально, на мой взгляд, это абсолютно здоровый тренд. По крайней мере, если человек, ну, вот жалко еще, что у нас вот фильтр, да, допуска в профессию, он, конечно, вот, то есть в итоге, называется, я работаю, я не занимаюсь там консультациями, вот, там, непосредственно, да, я это, как бы, идею переориентирую в центр, да, ну, стоишь и, значит, смотришь, где же вот из этих там 11 центров найти такого человека, которому все-таки нужно отправить, знаешь, что там какой-то результат будет. Ну, есть такая тема, да. Есть такая тема, к сожалению. Но и в итоге мы приходим к чему? То есть зависимого человека, если есть финансы, он может себе позволить адекватную психотерапию, это хорошо. А если нет? Ну вот куда его девать? Что с ним делать? И остается. Либо какие-то государственные, да, но да, безусловно, в наркологических диспансерах. Есть люди, там есть ставки психотерапевтов, они тоже там работают, там, да, там есть наркологи, они тоже там помогают, как могут в рамках своих сил. Но у них там, пардон, на участке этих алкоголиков. Вот. И вот эти самые негосударственные общества, типа анонимных алкоголиков, на самом деле подспорье серьезно является. Я вот просто аналогично хочу привести пример. Ну, у нас отдел, не психиатрии, где я работаю, тесно сотрудничает с обществом «Новые возможности», которое занимается ну, как бы социальной поддержкой и помощью больным шизофренией и их родственникам. Так вот, то, что делают они, больше не делают нигде. И теперь я наконец-то знаю контакты, куда можно направлять тех самых больных и их родственников. Вот. Потому что там реально там, что-то идет, что-то движется, они как-то занимаются. Да? Есть анонимные алкоголики. Кстати, коллеги, вот тоже хотела вам сказать. Кто-то пользуется такой благосферой, как живой журнал, Life Journal, ЖЖ. Нет? Вот в ЖЖ там есть анонимных алкоголиков сообщество. Я на него подписана, и когда у меня есть время, я туда заглядываю и читаю, что там народ пишет. Хорошо там народ пишет. И народ там реально друг другу помогает. Иногда там есть кто-нибудь, кто хотя бы там чуть глубже шарит в психологии, там, чем там остальные. Они там хоть что-то пытаются делать. Вот это бесплатное хоть что-то лучше, чем вообще ничего. Вот. По играм можно интернет-зависимые есть вот такие? Я не встречала. По идее, должны быть. Надо поискать. Может быть, есть там, по-моему, где-то было там общество взаимопомощи вот, интернет-зависимых. Вот, общество взаимопомощи. Да, но надо в интернете просто поиском поискать, я думаю, что найдется. Эти новые возможности, они в рамках больницы, то есть это как бы вот как нет, или какая-то реабилитация или. Нет, а там реабилитация такая-то, конечно. Нет, но это под больничным вот таким, или это самостройка? Она самостоятельная, но она как бы при больнице. Угу. Ну я, честно сказать, не сильна в этих формах собственности, кто там нет, что-то. Нет, собственность нет, потому что как бы там какая-то взаимосвязь да, существует. Есть, взаимосвязь есть, и в первую очередь не с больницей, а с сотрудниками института. Угу. То есть институт это еще как бы вот. Институт сидит на базе больницы. Да. Но это отдельное федеральное учреждение. Ну, короче говоря, вот. Ладно. Движемся дальше. Ага. Вот с чего мы начали, да, с того, что аддиктивное поведение – это уход от реальности посредством изменения психического состояния, да? И вот сейчас хотелось бы чуть подробнее поговорить об этой самой реальности, от которой человек стремится уйти, да? Внешняя реальность – это у нас будет что? Там какие-то социальные дела, экономические проблемы, психологические, там, семейные, школьные, институтские, производственные, там, конфликты, бедность, эмоциональный стресс, насилие и так далее. Внутренняя реальность – это влияние подсознания, биоритмов, общего соматического состояния и всяких рецепторных дел. Слушайте, можно я вам еще немножко поспамлю мозг медицинской информацией? Вот, по поводу серотонина, норадреналина в этой самой системе и, собственно, зависимости в этой самой неустраивающей реальности. Есть еще одна теория. У нее тоже есть подтверждение. На самом деле, мне кажется, что по большому счету люди, которые приходят в зависимость, помимо тех психологических аспектов, о которых мы сейчас говорили, говорим и говорить будем, там есть еще все-таки биологические. И серотониновая система замешана там напрямую. Мы же знаем случаи семейного алкоголизма, где алкоголизм наследуется не по... То есть классическая модель наследования алкоголизма – это стационарная, да? Когда дочь алкоголика, значит, или становится сама алкоголичкой, или выходит замуж алкоголика. Да, сын алкоголика, соответственно, ну, это по принципу стационарного наследования, где как раз все эти психологические аспекты, манипулятивные модели, преследовательство дали жертва, об этом я тоже скажу, если захотите. Вот, и все такое прочее. Есть еще и биологическая подоплека, а она может заключаться в следующем, что у человека, вот просто вот от природы, от его вот генетической структуры, там, кода, да, вот у него нарушено, ну, скажем так, его серотониновая система работает по-другому. Вот это все-таки, мне кажется, вам, несмотря на то, что большинство из присутствующих психологи, все-таки нужно знать, потому что я это объясняю клиентам, когда назначают депрессанты, которые вообще не врачи, не психологи, и они понимают. Вы поймете точно. Значит, смотрите. Значит, я начну вот с чего. Значит, в головном мозге существует большое количество путей передачи. Есть серотониновые, норадреналиновые, и дофаминовые, и еще всякие разные другие. Нас сейчас интересуют серотониновые и норадреналиновые. Условно говоря, вот есть проводящий путь. Клеточка, клеточка, клеточка, между клеточками промежуточки. По ним идет импульс. Импульс должен дойти от точки до точки. Условно говоря, там от лобной коры к базальным ганглиям и наоборот. Вот. Значит, импульс по клеточке-то идет, а потом сейчас нас интересует момент между клеточками. Между клеточками это у нас называется синапс. Вот мы с вами рассматриваем серотониновый синапс. Значит, вот по этой клеточке импульс идет. А дальше у нас задействован медиатор, переносчик, который называется серотонин. Он с импульсом вот здесь сталкивается, плывет, плывет, плывет, плывет, плывет. Вот здесь вот сидят рецепторы. И он должен сесть на рецептор, и тогда импульс пойдет дальше. Принцип понятен? Для того, чтобы процесс пошел, в этой самой синаптической щели должно быть много-много-много этих самых серотонинов. Они здесь должны активно плавать. Вот. Если их здесь становится мало, первое, что делает наш организм, это здесь высаживает много-много-много-много-много-много-много рецепторов. В надежде на то, что ну, хоть кто-нибудь-то уловит, и им будет дальше пойдет. Но это обычно не помогает. Но вот организм так делает. А вот здесь вот сидит белок-переносчик серотонина, который занимается его обратным захватом. Он хватает несчастный серотонин из синаптической щели, тащит его внутрь, потом он сюда перемещается, вот сюда. Здесь работает МАО, это моноаминооксидаза, фермент, который разрушает серотонин. Вот. Ну и здесь же, по идее, в пресинаптической мембране серотонин синтезируется, отправляется в эту щель. Так, здесь у нас рецепторы синтезируются. Вот. Так вот, считается, что при... Допустим, когда у человека клинически мы видим депрессию или тревогу, вот этот вот самый белок-переносчик работает очень сильно. И очень много серотонина, больше, чем нужно, забирает из синаптической щели. И поэтому серотонина здесь мало, импульс проходит плохо, и человек чувствует депрессию или тревогу. Пока понятно или сильно... Я стараюсь это человеческим языком рассказывать, чтобы было понятно. Вот. Теперь смотрите, что у нас делают антидепрессанты. Антидепрессанты у нас либо блокируют вот этот белок, переносчик обратного захвата, и они называются ингибиторы обратного захвата серотонина. Вот одна из групп, так как сегодня самые популярные, особенно в амбулаторной практике. И тогда что получается? Белок заблокировали, серотонина здесь стало много, импульс пошел, все хорошо. Но для того, чтобы это случилось, должна пройти минимум неделя, в среднем 10-14 дней. Что еще? Другая группа антидепрессантов пыталась убивать Мао, но выяснили, что это небезопасно, и туда дальше развивать уже особо не стали. Вот, вот самый сегодня наиболее актуальный путь, и самые популярные сегодня антидепрессанты – это ингибиторы обратного транспортирования. Вот. Теперь представьте себе, что у некоего человека просто генетически этот белок-переносчик работает быстрее, чем у какого-то другого его соседа. И этот человек с детства будет депрессивным типчиком или тревожным типчиком, вот таким вот, по жизни вот он такой. Глютеном зависим. Вполне может, да, инфекция произойдет, да еще и психологическая обстановка там, ну, что-нибудь там как-нибудь. Если это на генетическом уровне записано, скорее будет даже больше вырабатываться мономиноксидаза, чем будет она быстрее работать. Ну, там по-разному все бывает. Ну, как бы, условно... Энзимопатия, так... они же такой, если они на генетическом уровне, то там, в принципе, такой. Больше, меньше. Это уже записано. Я понимаю, но я, собственно, пытаюсь сказать вот о чем. Что есть люди, у которых серотониновая и норадреналиновая система, скажем так, генетически находится в разбалансе, ну или близка к нему, и вылетает при мельчайшем там, как бы, провоцирующем факторе. Да, провокация должна быть. Провокация, триггер всегда должен быть. Но будьте здоровы. Но триггером может быть любой стресс. Правильно? Да. Вот. Соответственно, дальше. В этом случае нам бы сильно было бы желательно, помимо психотерапии, подключить медикаментозную терапию. И на ее фоне обязательно заниматься психотерапией. Зачем? Чтобы улучшить вот эти самые стратегии совладания. Потому что, как мы только что сказали, самого по себе вот этого нарушения, потому что там организм, да, он пытается в защиту. Если здесь быстрее, то МАО работает по-другому, да? И, в принципе, как-то организм пытается самосбалансироваться, рецепторы эти выстраивать, правильно? Как-то так. Но такую систему, которая изначально чуть сбойно работает, ее гораздо легче вышибить, чем условно здоровую. И мы рассматриваем такое понятие, как триггер, провоцирующий фактор, спусковой крючок. И скажем так, что то есть, как бы порог к стрессу, можно сказать, да? То если у условно здорового порог к стрессу он во, то у человека, у которого генетически вот как бы все так не очень хорошо, да, всего порог к стрессу во. И меньший стресс может его вышибить туда. И вот вышиб его стресс в депрессию или тревогу, а так в нашем культурном обществе принято, что ну, как бы выпей, расслабься, условно говоря, сядь за игру, поиграй, расслабься, там, я не знаю, там. Переключись на работу, да? Вот, влюбись, там говорят женщине, там, ну или еще что-нибудь, да? То есть общество само подсказывает способы, как справиться со стрессом. И способы эти часто бывают аддиктивными. Вот тебе и фиксация. Вот тебе и способ изменения настроения по мгновению волшебной палочки. Так. И, соответственно, дальше. Это что касается биологии. Да? Значит, считается, что у человека есть четыре основных типа отношений, с которыми ему приходится по жизни сталкиваться. Это супружеские отношения, детско-родительские, отношения между преподавателями и учениками, студентами, отношения между работниками и работодателями. Но это именно приходится, да, сейчас. Вот. Если эти отношения ухудшаются, то людям, которые испытывают необходимость именно, да, ну, в том, чтобы там личностные взаимоотношения были положительные, там все было хорошо, вот, они вываливаются вот в аддиктивное поведение. И если сегодня большинству вроде бы там социально, экономически вполне себе устроены, благополучно приезжает вопрос о том, как они себя чувствуют в психологическом плане, простите, ответить честно и откровенно. Очень многие скажут, что чувствуют себя не очень хорошо, испытывают трудности, имеют проблемы. А вот в качестве тех, кто виноват, да, вот в этих плохих самочувствиях и проблемах, да, назовут жену или мужа, родителей, детей, учителей и коллег. То есть спроецируют это обвинение на других. И лишь некоторые действительно сознаются в том, что там, чувствуют себя плохо, потому что сами это виноваты. И был такой замечательный психотерапевт Глассер, да, теория выбора Глассера, который считал, что человек сам выбирает для себя все, включая плохое самочувствие. И, кстати, вот когнитивщики, в принципе, там тоже близко к этому, о том, что человек, особенно Эллис, кстати, Альберт Эллис много об этом писал, что человек сам несет ответственность за свой выбор, как он себя чувствует, потому что это личные мысли, это личные эмоции. Ну, это все так. Ладно. Как бы то ни было, при желании разобраться в своей жизни, человек во многом способен ее контролировать. И семена будущих проблем засеваются в ранний период жизни, когда человек находится под влиянием тех, кто его чему-то обучает. Когда обучается контактам, обучается выбору для себя, пути несчастья и неудовлетворенности собой, да, или наоборот. Хотя это часто не осознается. Вот. И человек, там, ну, анализируя конкретные факты, да, может обвинять себя, может обвинять другим. И обычно эту модельку он схватывает где в первую очередь? В родительской семье, конечно. А вот. И вот эти вот семейные сценарии, семейные традиции, они во многом определяют дальнейшую жизнь. Да? И, например, люди часто считают себя обязанными заставить других, а прежде всего своих детей, делать то, что они сами считают правильным. Я лучше тебя знаю, что тебе нужно и что ты должен делать. Ну и в результате, то есть, нарушается персональная свобода. Это психология внешнего контроля. Это, кстати, из Глассера. И контроль вот, в рамках данной стратегии, он может быть очень незаметным. Типа неодобрительный взгляд, намек, метафора или там прямая угроза, да? И психология внешнего контроля – это когда нас пытаются заставить делать то, что мы делать не хотим. И постепенно эта стратегия приобретает настолько привычный характер, что люди уже искренне верят в то, что окружающие, да, княгиня Мария Алексеевна, лучше знают, что для них будет хорошо, а что плохо. И те, кого контролируют, искренне считают, что если они будут вести себя по-другому, то это может плохо для них кончиться. Ну, я просто много клиентских примеров знаю на эту тему. Ну, давайте вот тогда... про психологию внешнего контроля, какие-то уже ключевые моменты, вот это, если хотите, можно записать. Значит, фрагменты, да, психологии внешнего контроля. Вы хотите, чтобы кто-то сделал то, что он или она делать не хотят, и используете разные пути, чтобы заставить их это сделать. Второе, это кто-то другой старается заставить вас делать то, что вы делать не хотите. Третье, это вы и кто-то другой стараетесь заставить других делать то, что они не хотят, из групповых такая. И последнее, это вы стараетесь заставить себя сделать то, что вы считаете невозможным или болезненным для себя. Ну, например, остаться на работе, которую ненавидите, потерять вес, не испытывая желания находиться на диете. Да? Вы стараетесь заставить себя сделать то, что вы считаете невозможным или болезненным для себя. ну или поддерживать близкие отношения с неприятным человеком и так далее. Но по большому счету, да, убежденность в необходимости внешнего контроля и его использования вредит как контролерам, так и контролируемым. И разрушает базисное чувство счастья, здоровья, способность желания делать какие-то хорошие вещи. И часто это приводит к насилию, преступлениям, там, зависимостям и прочим всяким неприятным вещам. Вот. Дальше. Качественный мир состоит из людей, которые нам дороги и которых хочется видеть, и из вещей, которыми хочется владеть, которыми связаны эмоционально значимые переживания, и из идей, да, систем убеждений и верований, которые имеют значение. И если человек в реальном мире находит что-то, что, ну, соответствует его качественному, он чувствует себя удовлетворенным, ему хорошо. А вот. И у зависимых вот с этим, с качественным миром, часто возникают сложности. Так. Стратегия внешнего контроля, даже вот, если она зависимым человеком активно применяется, ну, в разных самых сферах, может не применяться в контактах с лучшими друзьями, ну или какими-то людьми, с которыми длительно сохраняются эмоциональные отношения, эмоционально значимые отношения. То есть я к тому, что такое тоже может быть. При этом этих людей, они не пытаются заставить делать то, чего они не хотят, и сохраняют какие-то значимые отношения. Вот так бывает. Когда мы разговариваем с аддиктом, очень важно понять, есть у него такие люди или нет, с которыми он не использует стратегию внешнего контроля. Но очень часто мы найдем, что эти люди у него есть, да, но они такие же аддикты, как он сам. Какой-то с директивными какими-то методами, ну, как бы вот в голове почему-то соединилось, потому что вот есть директивная гипнотерапия, там всякие вообще психиатры тоже директивные, то есть они для меня, ну, как больных решают. Есть там какие-то точки прикосновения? Спасибо, шикарный вопрос, потому что на него долго и пространно буду отвечать. Потому что психиатры тоже смотрите, мы сейчас с вами поговорим о треугольнике Карпмана, бёрновских снеговичочках и моделях выстраивания терапевтических контрактов, причем вот примерно последовательно, параллельно и единовременно. Но просто все эти темы мне надо когда-то осветить. Вот сейчас есть хороший вопрос, я постараюсь последовательно обо всем этом сказать. Значит, смотрите. Модель, о которой вы говорите, это патерналистская модель. Модель, которая сегодня считается оптимальной, это модель совместного принятия решений. Сейчас я обо всем этом скажу. Но начну я вот с чего, чтобы было понятно. Скажите, пожалуйста, у вас Ясаулов основы транзактного анализа уже начитал? Сейчас иду. А вы туда не пошли? То есть вы не в теме? Или в теме? Ну, поднимите руку, кто вообще Бёрна не читал? Вообще. Читали все? Тогда я очень коротко напомню, чтобы мне просто было легко, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Значит, Бёрн рассматривает человека, у которого, условно, есть три состояния «я» – родительское, взрослое, детское. Детское – это, условно говоря, тот деть, которым мы были когда-то. И там есть все наши желания, все наши эмоции, все наши мечты. Ключевое слово ребенка – «хочу». И ребенок у нас бывает свободным или спонтанным, и адаптивным или послушным. Еще ребенок бывает бунтующим, но это дети. Дальше. Значит, взрослая часть нашей личности – это то наше здравое рацио, которое есть у каждого из нас, даже когда мы были совсем маленькими детьми. во взрослом мы находимся здесь и сейчас в реальности, мы занимаемся анализом того, что было, и планированием того, что будет. То есть ключевые вещи, да, здесь у нас будет желание и чувство, эмоции. Здесь у нас будет анализ и планирование. Ну, то есть здесь и сейчас. Ключевое слово взрослого – могу. И теперь родители. В родители живут все наши правила, нормы, оценки, долженствования. То есть Крок сын к отцу пришел и спросил Крок, что такое хорошо, что такое плохо. Вот оценку хорошо, плохо дает родитель. Этические стандарты, да, ну, в общем, все это здесь. Значит, я напишу оценки, нормы, правила, ну здесь же забота на самом деле, да, контроль. Ключевое слово родителя должен. И родители у нас тоже бывают двояки, только взрослые у нас единственные лица. Родители могут быть критические, контролирующие и заботливые. Более-менее понятно? Теперь о взаимодействии. Когда мы с подружкой рассказываем друг другу коллекцию свежих анекдотов, мы с ней находимся вот здесь. Когда мы с супругом занимаемся сексом, как ни странно, мы находимся здесь же. Когда там, я не знаю, на работе вы, допустим, там с коллегой обсуждаете производственные проблемы, вы находитесь вот здесь. Когда вы приходите на родительское собрание в школу и там обсуждаете текущие вещи, да, какие-то, вы находитесь вот здесь, оно со своими собеседниками, условно говоря. Когда кто-то, кто вам дорог, заболел, вы приносите ему чай с малинкой, вы о нем заботитесь, да? Или когда ваш ребенок там накосячил, вы его наказываете, вы его там критикуете или контролируете. Понятно, да? Вот. Когда вы заболели, вам принесли чай с малинкой, соответственно, вот обратная структура. Примерно понятно? Все очень просто. Вот. А теперь то, что у нас происходит в трудозависимых семьях. Это очень-очень-очень моя любимая тема. Вот. Лучше ее рассказать сегодня, чтобы потом уже завтра можно было оперировать эти терминологии. Значит, есть так называемый треугольник Карпмана. Кто о нем слышал? О, есть такие. Треугольник Карпмана. Он был впервые описан Карпмана. Так, треугольник Карпмана. Его еще называют манипулятивным треугольником. Значит, это у нас будет спасатель. Это у нас будет преследователь, а это у нас будет жертва. Так вот, зависимые люди склонны выстраивать отношения по треугольнику Карпмана. Если проанализировать их с точки зрения транзактного анализа, то у них, соответственно, взрослого мало, очень много долженствований и очень много пораженного ребенка, который фрустрирован в своих желаниях. И, соответственно, классически эта модель описана для алкогольной семьи и выглядит по ролям следующим образом. Пьяный муж поздно вечером приходит домой. Он еле стоит на ногах, он пропил пол зарплаты. Жена его встречает со скалкой в руке. Будешь еще пить? Значит, он не как в том анекдоте, когда глаза открывает, наливай. А он, значит, там тихо, там сапой прокрадывается в угол, ложится спать. На момент его прихода домой, в какой роли находится его супруга? Ну, здравствуйте. А он? Жертва. Значит, что происходит за ночь? За ночь он-то спит. А жена его самостоятельно начинает думать примерно следующее. Ну, все-таки ведь пришел, а не где-то остался. Все-таки ведь пол зарплаты-то принес, пусть вторую половину пропил. И вот хоть плохонький, но вот родной здесь, вот мой вот отец моих детей, куда же я с него? Да? И она потихоньку, надо ему помочь нечестно, ему же там больно, плохо, там, все такое. И она самостоятельно, это тоже не было взаимодействие, она преследователем жертвы, и она самостоятельно совершила путь вот сюда. И утром, когда муж продирает глаза красные, она ему приносит, значит, рассольчик, бульончик, стопочку, типа спасает, бедненький ты мой. И он продирает глаза и говорит: ах ты, сука такая, всю мне жизнь испортила, это из-за тебя я пью, это из-за тебя, значит, вообще все, ты вообще во всем виноват. Куда он переключился? Да, он от жертвы переключился в преследователя, а ее, соответственно, из спасателя переключил в жертву. В этом треугольнике Карпмана есть много волшебства. Одно из этих волшебных моментов заключается в том, что если хочешь оказаться в жертве, начни кого-нибудь спасать. И немедленно там окажешься. Еще это специфическая конкуренция за роль жертвы, потому что жертва получает психологический бонус. Вот. Теперь, значит, вот этот треугольник, я вам писала его сейчас для алкогольной семьи. Теперь я вам расскажу этот же треугольник для семьи, где алкоголя нет вообще. Семья с большим количеством созависимых моделей. Мать двоих дочерей на кухне сидит, плачет, закрывши дверь. Старшая... Кем она себя ощущает? Да. Старшая из дочерей стучится на кухню. Мамочка, что ж ты плачешь? Как тебе могу я помочь? Кто она? Что происходит дальше? Знаете, да? Ах ты. Ах ты, сволочь такая безрукая. Посуду не помыла, бедро не вынесла. Вот, я тут двоих дочерей там родила столько. Психологически мама ощущает себя по-прежнему здесь, но при этом куда она пришла по отношению к дочке? Вот сюда. А дочку, соответственно, куда угнала? Вот сюда. Да? Вот. А теперь еще немножечко из, добавим сюда элементов транзактного анализа. Давайте сыграем, я угадаю эту мелодию с одной ноты. А если говорить о бёрновских вот этих вот моделях, структурах, спасатель это кто? Родитель какой? Да. Спасатель это родитель заботливый. Преследователь это кто? Родитель, который контролирующий и критикующий. А жертва это кто? Это всегда ребенок. Смотрите, взрослого-то тут нету вообще. Он исключен. Поэтому единственный способ выползти из этого треугольника это вытащить себя, как Мюнхгаузен за волосы из болота, из ребенка или родителя, где находился, во взрослого, и разрулить конфликт оттуда. Это вообще как бы в качестве поведенческой копинг-стратегии, которую мы даем клиентам, которые обнаруживают себя в этой модели. Но мы к этому еще будем возвращаться не раз, потому что на самом деле там нужно, чтобы это прошло путь осознания в голове клиента, да, и потом он научился именно поведение поменять. Это не быстро происходит, но это абсолютно реально. И в работе с нехимическими зависимыми учить человека не влетать в манипулятивный треугольник Карпмана, а если осознал, что влетел, выходить из него с наименьшими потерями, это то, чему вы его будете учить, так как умеете, в любой модальности. Главное, чтобы вы смысл улавливали, что вы делаете. Принцип понятен? Теперь отвечаю на ваш вопрос. Так. А вы перерисовали, я могу стереть или еще оставить на какое-то время? Могу стереть. А теперь я расскажу, собственно, по большому счету, оставаясь там же, в этой же модели, о моделях взаимоотношения врач-пациент, ну или там клиент. Он специалист, да? По большому счету, давайте я буду оперировать в медицинской модели, потому что мне так привычнее. К психологам она имеет ровно такое отношение, как к врачам. Здесь просто как бы нюансы терминологии, но принцип от этого не меняется происходящего, да? Легкое отвлечение от темы. Знаете же, да, классическую фразу про то, что там хороший психолог не дает советы. Почему? Потому что дает советы кто? Родители ребенку, да? При этом ответственность на ком за совет? На родителей, конечно. И если совет оказался удачным, то, соответственно, ничего хорошего для клиента этого нет, потому что это не он сам решил, не он чего-то преодолел, чего-то сделал, да? А он просто сделал как бы, а толку-то? Это ни к личностному росту не ведет, это тупик. Соответственно, если совет оказался неудачным, на ком лежит ответственность? На том, что его гал, да, этот совет. И, соответственно, это тоже тупик своего рода. Вот. Поэтому хороший психолог не дает советов, а хороший врач дает рекомендации очень жестко выверенные. И, значит, теперь про модели. А классическая патерналистская модель, ну, название не пишите, я просто как бы врачам периодически лекции про это читаю, поэтому я термином оперирую. Выглядит таким образом. Врач такой всезнающий родитель, большой авторитет, говорит так: вам нужно делать это и это, я сказал. Пациент, да, типа того, что такой собак снизу, да, то есть как бы вот вы говорите, я делаю, и значит делаю. В итоге происходит то, о чем мы говорили только что. Ответственность полностью на враче, вот, и со всеми вытекающими. Есть абсолютно противоположная модель. Модель информирования чистого. Это пример немножко парадоксальный, но все же. Человек решил поехать за свои деньги в далекую там, африканскую страну. Там бродит множество инфекций, он приходит в частную клинику, там эпидемиологу, к инфекционисту, и говорит: я вот собираюсь поехать там, в Мумбаюба, там будут, наверное, какие-то инфекции, вот я бы хотел, ну, привиться от чего-то. И ему говорят, то есть в Мумбаюбе вводится вот это, привиться от этого будет стоить столько-то, от этого столько-то, То есть врач, получается, чисто информирует, вообще только информирует, а пациент полностью сам принимает решение, от чего он будет прививаться, и как бы, ну вот, да, принцип понятен. Так вот, модель совместного принятия решения, которая сейчас считается наиболее оптимальной для сотрудничества в рамках рабочего альянса, хоть пациента с врачом, хоть психолога с клиентом, она строится на следующих, да, основополагающих вещах. Это то, что создается рабочий альянс, в рамках которого терапевт обладает информацией, которой он делится с клиентом, отвечает на его вопросы, и они вместе принимают решение, что делать дальше. Ну, то есть в случае медицинской модели, условно говоря, если у человека, там, скажем, там, депрессия, я ему говорю, что у вас вот такая-то болезнь, которая, согласно современным канонам, должна лечиться вот так-то, вот так-то и вот так-то. Из медикаментов лично вам я могу предложить вот это потому-то, это потому-то, это потому-то. Здесь, возможно, такие-то неприятности, побочные эффекты, здесь такие-то, здесь такие-то. Продолжительность может быть вот такой, тогда это будет так-то, вот такой это будет так-то и вот такой. Давайте определимся вместе. Плюс, если речь касается медикаментов, в современных условиях, я обычно еще всегда с пациентом решаю, будет он пить оригинальный препарат или дженерик, да, и это тоже, ну, оригинальный препарат всегда стоит дороже. Дженерик или препарат, ну, как бы, тоже действующее вещество, только сделанное другой компанией, вот, стоит обычно дешевле, но иногда там с качеством бывает, ну, все так ладно, вот, из биоэквивалентности тоже. Вот, поэтому мы как-то вот вместе выбираем, да, и как в данном случае, когда принимается решение, ответственность за него несут оба, и врач, и пациент. Они включились в равных долях. И в этом случае уже пациент точно знает, почему он пьет таблетки, зачем, и что это ему даст. И он идет на этот шаг сознательно. Или, опять же, вот та же необходимость психотерапии. Да? То есть, когда ко мне приходит клиент на первичную консультацию, я ему, ну, в депрессии, там, в какой-то, да, психогенной, я ему говорю, вот в вашем случае как бы, можно поступить вот так, там, допустим, там только таблетки, только психотерапия, таблетки плюс психотерапия, результат будет вот здесь такой-то, и тогда-то, и так-то, там, с какими-то рисками, побочными эффектами, здесь вот так-то, здесь вот так-то. И предлагаю клиенту самому определиться, чего ему надо. И если, допустим, ему финансы реально не позволяют проходить регулярную психотерапию, значит, мы ограничиваемся таблетками, имея в виду, что таблетки нам дадут вот это, а вот этого не дадут никогда. И к психотерапии придется вернуться, но, возможно, просто в другое время. Ну, когда будут финансы более стабильные. Или будем работать над собой с помощью пособий по самопомощи. Их сейчас вот много, да, изданных, печатных, самых разных авторов. Понятно, да, принцип? Вот. Я ответила ли на ваш вопрос? Хорошо. Ну, потому что прикасалась вот этой вот психологии внешнего контроля. Ага. Там вы кого-то, вас, Ну вот да, как раз психология внешнего контроля, это же и есть классический треугольник Карпова, правильно? То есть психология внешнего контроля, это когда не выстраиваются отношения взрослых-взрослых, а когда идет только так, я начальник, ты начальник, я дурак. И все взаимодействие идет по треугольнику Карпова, преследователь, спасатель, жертва, а взрослый исключен. Ну, контакт взрослый-взрослый, взаимодействие. А вот эта самая модель совместного принятия решения, как раз принцип строится на том, чтобы выстроить контракт на уровне взрослых-взрослых. И вот здесь тоже важно, с точки зрения того же транзактного анализа, которым, кстати, очень успешно работают с зависимостями, это вообще вот один из моментов, где транзактный анализ как модальность очень хорош, это работа с зависимостью. Сценарий. Во-первых, потому что, да, это все-таки сценарное наследование изначально, да, проблемы, да. Во-вторых, в понятиях транзактного анализа легко объясняется, что происходит, и легко прорисовывается, как выходить из этого всего. Наглядно очень, да. Вот. То есть, на самом деле, это достаточно так, ну, проработано. Вот. И, так, что-то еще интересное. Да, на самом деле много всего есть, и в контрактах, ну, с контрактом просто хотела завтра уже наверное. Сейчас я посмотрю, у меня там в дальнейшем плане. А в дальнейшем плане... А, нет, давайте лучше сейчас вам про это скажу. Давайте вот про что проговорим. Поскольку у любых зависимых высок риск коморбидной депрессии или тревоги, да, у любых зависимых высок суицидальный риск, и часто бывали суицидальные мысли, там еще чуть-чуть в этом духе. Из транзактного анализа пришла эта тема закрывание аварийных люков, знаете? То есть, когда мы работаем с зависимым клиентом, у которого когда-либо пробегали в головушке суицидальные мысли, или просто депрессия высокая, или были суициды в роду. Мы помним, что мы на первой сессии в рамках сбора анамнеза спрашиваем, были ли самоубийства в роду, помним? Спрашиваем. Были ли суицидальные мысли когда-либо у этого клиента? Сталкивался ли он с самоубийством на кого-то из близких? Может быть, даже не родственника, а ну, друзей, знакомых, там, не знаю, там, подружка там, в 10 классе повесила, там, ну или еще что-нибудь в этом духе. Да? То есть тоже накладывает отпечаток, это тоже как бы надо понимать. Значит, сразу хочу оговориться, что для нас означает самоубийство в роду. Это значит, что на каком-то сценарном уровне вот этот способ выхода, этот способ совладания со стрессом, условно говоря, в рамках модели считается допустимым и приемлемым. Так сделал мой дядя, значит, так можно делать. Так сделал мой папа, так можно делать. Ну, у меня просто там, не знаю, может быть, на самой-самой-самой-самой заре моей работы как самостоятельного психотерапевта было так исторически сложилось очень много как раз зависимых пациентов. И был один тяжеленный наркоман, который просто вот, ну, уходил из жизни вот таким вот способом, да, чей отец застрелился, когда парню было 7 лет. Вот. И я потом стала много читать на эту тему, собственно, вот, к чему приводят, да, самоубийство там, ну, в семье для детей там, и так далее. Это открывает им двери пойти тем же путем. Как бы они к этому на сознательном уровне, на осознанном уровне не относились, да, то, что там другие говорят и так далее, где-то глубоко-глубоко вот это вот крепко садится зерно. Это выход. Если меня совсем прикрыт, я сделаю так же. Вот, ну, это просто, чтобы было понятно. Вот. Так. И, соответственно, закрытие дверей убегания или аварийных люков. Мы подписываем с клиентом контракт следующего рода. Двух экземпляров. Я такой-то, такой-то. Я пишу письменный план. Всегда. Обязуюсь в такой-то период. Период проговариваете вы. Это может быть период, например, ну, от сессии до сессии. Вы по электронной почте можете это запросить? Нет. Нет, это нет, не смогу. Бросить. Потому что это у меня даже по книге не записано, потому что у меня было. Вот. Это другой контракт. Это контракт с самим собой на цели терапии. Вот это я вам все-таки завтра расскажу. Вот, это, вот тот я сброшу, потому что там много всего. А здесь все коротко, здесь все просто. Значит, на период с по беру на себя обязательства. Или обязуюсь там. И так далее. Первое. Остаться в живых или сохранить себе жизнь. Остаться в живых или сохранить себе жизнь. Ну, на вашем месте. Сохранить жизнь другому. Второе. Третий остаток в разуме. И здесь я бы хотела тоже сделать такое лирическое отступление. Когда я впервые познакомилась с этой моделью, почему-то она звучала таким образом. Не убить себя, не убить другого, не сойти с ума. Ужас. Ужас, да? Вот. Мне это дико не понравилось. И, в общем, все переформулируют по-своему, я переформулировала так, как мне нравится. И вот этим я с вами делюсь. По-моему, так правильнее. Ну, понятно, да, с частичкой нет, что происходит, то есть фактически это обратное приказание. Скажите, пожалуйста, как же эффективнее, когда сами пишут или можно заготовки сделать? А вот мне так эффективнее, когда ручечкой сами прописывают, естественно. А он же коротенький. Саша уже умеет работать. Конечно, конечно. Вот. Подпись ставится. Да, подпись, да, да. И моя подпись тоже. Два экземпляра. Два экземпляра, один у меня, остается второй пациент. Иногда под копирку, иногда заставляю два жизни. Как подсказку вот, надо, гуляешь, что я хочу. И он сохраняется как? Ну и потом выбрасывает. А, то есть после терапии не обязательно сохраняется. Клиенты говорят, что сохраняется. Вот. И, соответственно, он может быть подписан на полгода, на год, на период терапии, там, до следующей сессии и так далее. Ну, вообще конкретизируется. Если до следующей сессии, то до следующей сессии, которая состоится, тогда-то, востолько-то, востолько-то, да? Вот. А еще одна штука, которую я тоже делаю всегда. Дело в том, что вот зависимому клиенту очень сильно нужна соломинка. И вот этой соломинкой для него может стать, то есть я, во-первых, даю визитку, на которой у меня прописаны Аська и Скайп, поскольку я интернетный житель-то давешний, вот, то есть со мной там можно коммуницировать. И, в принципе, я так экстренно отвечаю на какие-то вопросы, и я оставляю номер телефона. И говорю, что там, ну, в интервале там со стальки-то до стальки-то в экстренном случае мне можно звонить, если я не беру трубку, значит, у меня сессия, и тогда нужно перезвонить мне позже. Или написать смс, что это я, там, типа, свяжитесь со мной, пожалуйста. Вот. То есть я разрешаю, ну, как бы, мне звонить в экстренном случае. Причем и эти вещи я обычно проговариваю вслух, что у вас есть такая возможность. Вот. Особенно это хорошо работает с суицидальными клиентами. Потому что вот сама мысль о том, что, ну, если совсем припрет, при том, что мы говорим, там, ну, вот там, так-то, так-то, этот. И, ну, если совсем припрет, да, то тогда вы можете достать телефон, мне позвонить, мы поговорим. И сразу же проговариваю, ну, просьба, то есть, как бы, не уподобляться персонажу басни, да, про мальчика и волков, помним же, да? Вот, напоминаю басню, клиент улыбается, волки, волки. И мы, значит, на этой радужной ноте заканчиваем сессию очередную. И на самом деле, вот за свои 15 лет психотерапевтической карьеры, ну, не 15, там чуть меньше, шло. Я не помню ни одного случая, чтобы кто-то этим злоупотребил. Вот что. Но сам факт, что я могу это сделать, это очень много значит. Вот. Это позиция взрослого. Могу. Могу. Я могу позвонить. Да? То есть я могу позвонить, если мне это понадобится. И вот это такая тоже соломинка появится. Вот. Так, что еще важно? Еще важно, наверное, из транзактного вот что. Если у нас человек зависимый, продолжает жить в своей созависимой семье и изолировать нам его оттуда некуда. А остальные вообще без критики к своему состоянию изменяться вовсе не хотят. Или это семейные отношения, когда один из супругов, соответственно, вот пришел лечиться, а второй махровым цветом цветет своей зависимостью. Я всегда показываю, если есть возможность, или, по крайней мере, на пальцах объясняю примерно следующее, что представьте себе двух людей, это из гештальта, кстати, да, представьте себе двух людей, которые стоят там как-то вот, найдя точку равновесия, опершись друг на друга, какой-то ручевой будет. Вот. Если один из них изменится, кстати, вот там, переменит позу, то второй либо под него подстроится, тогда система удержит равновесие, либо второй не подстроится, тогда система рухнет. И когда я говорю о вторичных выгодах, и это я обычно уже проговариваю в самом начале, да, про то, что вот изменения, это долго, дорого и больно. Есть очень мощные вторичные выгоды, которые ведут обратно. И вообще задумайтесь, насколько это важно. То есть то же самое прописано в контракте, который я даю пациентам. А вот, что вы на самом деле задумаетесь, а вам оно надо, продумайте, к каким изменениям для вашей семьи может привести то, что вы, да, какую роль для цементирования вашей семьи играет вот. Часто же все это есть. Да? А потом можем задать вопрос, а что хорошего несет вам вот этот симптом, да, ну, это поведение и так далее, от чего защищает. Вторичная выгода часто есть, и лучше бы ее найти. И лучше бы ее не просто найти, что мы ее нашли, а мы ее нашли и сделали очевидной для клиента или для его родственника. Вот. Вопросы? Контракт с клиентом это какой-то другой, да? Ну, давайте про контракт, пока время есть, не через 5. Неохота сегодня рассказывать уже вам про конкретные аддикции, мне уже хочется завтра целенаправленно с этого начать. А сейчас давайте о приятном. Значит, контракт. Я обычно делаю так. У меня есть домашняя заготовка контракта с самим собой, которую я даю клиенту на дом. И потом он ее приносит ко мне на следующую сессию. Мы ее обсуждаем, переформулируем, трам-пам-пам. И после этого всего, значит, у меня клиент пишет контракт на психотерапию. У меня это два разных контракта. То есть сначала заполняется контракт с собой, потом заполняется контракт с психотерапевтом. Вот сейчас то, что я вам зачитаю, записывать точно не надо, потому что я вам это дам в самом конце. Это мое ноу-хау. То есть я взяла изначально за базу контракт с самим собой по Маргарет Джеймс, который нам давали вот в начале 2000 года англичане на семинаре в рамках этой программы, но я его очень сильно переработала, все это переделала, и вот теперь он у меня вот такой. Значит, контракт с самим собой. Там, ну, не пишите, я вам его все равно дам. Как бы, да? Первый пункт. Решите, что хотите изменить в себе, напишите, используя любые слова. Да? Ну, как бы вот что-то такое написал. Хочу, там, вот. Второе. Значит, если вы использовали негативные слова, здесь частичка нет, замените на позитивные. До этого я обязательно клиенту объясняю, что там вот, там частичка не у нас, да, подсознание не летает, по дороге теряет, если вы хотите, там, допустим, я не хочу быть толстой, да подсознание говорит, хочу быть толстой, хочу, ну и так далее. Вот. Вместо этого нужно сказать, хочу быть стройной, скажем, да? Дальше. Проверьте, насколько реальны ваши желания, да, есть, знаете ли вы кого-то, кто что-то подобное достиг, вообще выполняемо ли это, ну, условно говоря, там, могу привести байку про американского президента, который должен быть уроженцем Америки, да, это самому не стать, как бы, ну и Шварценеггеру тоже. Ну, как-то так. И я стараюсь, если честно, вообще в рамках интеракции с клиентом, особенно с депрессивным клиентом, использовать юмор. Насколько это уместно, насколько это возможно, но стараться не тогда, когда речь идет, допустим, о его прошлом, о каких-то там текущих проблемах, а вот именно тогда, когда я что-то объясняю или рассказываю. Потому что мы знаем, что информация, которая запоминается с позитивными эмоциями, да, она запоминается легче. То есть я абсолютно серьезно, когда там собираю анамнез, я абсолютно серьезно, когда я разговариваю с клиентом о его наболевших проблемах, или когда я провожу терапевтическую интервенцию. А вот когда я рассказываю какие-то вещи, что-то объясняю, какие-то, ну, теоретические кусочки, да, ведь все равно психотерапия во многом обучающая наука, мы кое-что объясняем. Вот здесь я стараюсь шутить. Насколько это возможно, да, насколько вот получается. Вот. И на самом деле, мне кажется, это правильно. Потому что, ну, говорю, информация, запомненная с эмоциональным плюсом, она лучше ложится. Вот, дальше, значит, мы просим сформулировать цель конкретнее, избегая общих слов и выражений. Дальше написать, как окружающие узнают о переменах. Написать, указать имена, фамилии людей, которые важны в этом контексте. Дальше, значит, для чего нужны эти изменения? Задайте себе вопрос о том, что дадут эти изменения лично вам. А может быть, это нужно, чтобы там что-то доказать другим или кого-то наказать, да? Ну, это тоже, чтобы человек задумался уже в процессе. Вот. Сделайте язык контакта постоянно доступным, что вы хотите от терапевта, чтобы достичь этих изменений. О, теперь следующий пункт замечательный. Как вы будете саботировать психотерапевтическую работу? Обычно все бьют себе пяткой в грудь и говорят, нет, я никак. И дальше мы выясняем, как. Как? Не приходом на сессию, да, опозданием на сессию, что там еще? Там, невыполнением домашних заданий. Да. Ну и так далее. Дальше, тоже ключевой вопрос. Какой будет цена за достигнутые вами изменения? Вы по-прежнему хотите измениться? У меня, кстати, тоже одно время прям череда была теток с Рублевки, то есть таких вот теток, которые замужем за очень аддиктивными работоголиками и чего-нибудь еще голиками, и которые живут в очень жестком сверхконтроле, и типа вот понимают, что что-то не так, но типа и то, той помощи, которую они хотят от психотерапевта, по большому счету это волшебная таблетка, которая делала меня счастливой, несмотря на то, что я живу вот так и продолжаю жить так же, и буду жить так же, мне вот это менять не надо. За ней приходят либо с запросом «измените моего мужа», вот, да, либо с запросом, соответственно, вот помогите мне со всем этим справиться. И, соответственно, если она хочет изменить себя так, чтобы вот, да, то есть какова будет цена? Она просто не сможет жить, если ее брак разрушится. Ну, как один из вариантов, там много чего может быть, ну, как бы, например, да? Вот. Как вы будете мешать своими изменениями себе или окружающим? Что вы будете делать, чтобы этих изменений достичь? Напишите 5 реальных действий, которые приведут к достижению цели, выберите те, которые можете осуществить в течение ближайшей недели. Идет список людей, которые могут помочь в изменениях внешние ресурсы, а на что в себе можете опереться для достижения изменений внутренних ресурсов, и что произойдет или будет происходить в вашей жизни, когда вы выполните условия контракта. Понятен принцип? По-моему, все просто, да, и все прозрачно, кристально и ясно, зачем нужен каждый шаг, так? Вот. И, соответственно, когда клиент это все заполнил, у меня есть к нему еще парочка вопросов, а именно 7. Сейчас. Это уже контракт на психотерапию. Первое – цели терапии. Второе – критерии успешности. Третье – длительность терапии. Четвертое – плата. Пятое – регулярность встреч. Шестое. Условия, при которых терапия прекращается. Седьмое. Дополнительные условия. Скажу я вам, когда я научилась вот этому всему, жизнь моя стала гораздо легче. Правда. Заметили, как я грамотно делегирую ответственность? Опыт на ошибках трудно. Правда. С зависимыми клиентами это нужно делать обязательно. С зависимыми клиентами нужно обязательно работать по контракту. Вы мужики рассчитывали, а подробнее, что нужно писать в пункте первом и втором. Это во многом переписывается из контракта с собой. Я же говорю, контракт с собой гораздо более подробный, заполняется клиентом самостоятельно. Каждый пункт прорабатывается со мной вместе. Чаще всего там они ставят себе так называемые стоп-контракты или негативный контракт. Да? Я хочу перестать делать что-то. Я хочу не делать чего-то. Я хочу не быть таким-то или такой-то. И мы все это скрупулезно и методично переформулируем. Хорошо, хотите перестать делать это. Что вы будете делать вместо? То есть это не на дом дается ему, да? Это все... Дается на дом, а потом он приносит, и мы начинаем работу над ошибками. Все зависит от того, с какой частотой вы работаете с клиентом. Ну, то есть вот мне проще, ну, мне так удобнее, да, что я обычно даю этот контракт на дом. То есть на самом деле, все значит на дом. Я клиенту в конце первой сессии пишу, что на следующую сессию, то есть если мы решили, что у нас будет психотерапия дальше, да, потому что у меня очень много медикаментозных пациентов, я в конце пишу, что то есть для психотерапии что нужно? Первое, диктофон. Диктофон, на которые вы отписываете наши с вами сессии, прослушиваете их между сессиями минимум один раз, после этого можете стереть. Первое место, где стоит поискать диктофон, это в собственном телефоне. Часто он там и находится. Вот, соответственно, если не находится, то приобретаем внешний. Да? Второе. Я прошу выслать мне на e-mail напоминалку, прислать следующие пункты. Пункты могут различаться от конкретного пациента. Причем пациентам 10 раз проговаривать, типа, слушайте, люди, вас у меня много, я у вас одна. Вот сейчас я с вами работаю на вас, я знаю, что мне вам надо прислать. Когда я приду домой поздно вечером, я уже забуду, кто, чего и как. Поэтому вы мне, когда пишете письмо, напишите мне, Екатерина Александровна, пришлите мне, пожалуйста, ссылки на онлайн-шкалу на диагностику депрессии, б, релаксационные техники, в, контракты на психотерапию, там, г, что-нибудь еще. Вот обычно кивают, а потом пишут, Екатерина Александровна, пришлите мне, пожалуйста, материалы, которые вы обещали. Алис. Вот. Дальше. Значит, и вот обычно я контракт как раз высылаю. И обычно прошу, высылаю как раз контракт с собой, да, и прошу его заполнить вот, ну, в той мере, в которой человек может. Вот как может, так и заполняет. Вот. И мы на сессии с этим контрактом работаем. Мы переформулируем, мы переосмысляем и так далее. И фактически у нас к концу второй сессии должен быть завершен контракт, на базе которого уже человек сам самостоятельно в третьей сессии делает контракт на терапию. И на второй сессии у нас обязательно прошла минимум одна интервенция, которая дала клиенту ощущение, что-то понял, что-то осознал, что-то сделал, то есть какое-то, что-то должно произойти такое, ради чего он пришел к вам еще раз. Потому что у меня всегда первая сессия – это сбор анамнеза, установление диагноза, составление плана лечения. То есть на первой сессии я практически не делаю интервенции. И клиентов заранее предупреждаю, что не ждите чуда. На первой сессии я только буду понимать, чего с вами делать дальше. А работа начнется со второй. Вот. Но обычно там у меня и мои люди понимают. И движемся дальше. Вот очень часто люди идут на встречу с психологом, с психотерапевтом, с ощущением, что вот сейчас я приду, как все расскажу. Чудо ждет. Да, да, да. Там психотерапевт палочкой махнет, и все мои проблемки и разлетятся. Особенно такая вера в Деда Мороза характерна для зависимых клиентов. Потому что у них магическим мышлением все в порядке, вера в чудеса тоже. Если у меня есть волшебный способ изменять самочувствие, вот я другой нашел, сейчас мне он поможет. И их может фрустрировать как раз ваше заявление в первых слов. Я обычно с самого начала, вот когда я представляюсь, говорю, я там, о себе, значит, и сразу обозначают, что, типа, сегодня мы с вами будем заниматься тем-то, тем-то. К концу сессии у нас, значит, состоится то-то, то-то. И мы поймем, что нам с вами делать дальше. И чудес не ждите. Вы готовы? Вот. Ну и дальше уже продолжим. Но, как ни банально, эффект исповеди, он существует, его же никто не отменял, правильно? Поэтому к концу первой сессии клиент как себя чувствует? Часто. Чуть получше, чем пришел. Просто за счет того, что выговорился, кто-то его понял. Это называется неспецифический эффект психотерапии. Или эффект попутчика, или эффект исповеди. Как хотите называйте, но оно работает, оно все равно есть. Все. Есть ли у вас вопросы? Пока нет. Значит, давайте завтра с утра начнем с вопросов. Потом я вам последовательно начну рассказывать про нехимические зависимости прям подряд. Их много, они прекрасные, особенно прекрасно, не все особенно прекрасные, и в общем-то, да. Есть особо любимые. Да, есть особо любимые. Нет, ну я по двум особо любимым делаю семинары отдельно. У меня есть семинар по интернет-зависимости и по любовной зависимости. Yeah.